«Целы, девчонки!» — спрятал саблю в ножны Олег. Его спутницы не ответили. Их била крупная дрожь. Зуб на зуб не попадал. «Замерзли, что ли?» «Ладно, сейчас в лес сходим, хвороста наберем». «Нет!» — прорезался ударомилый звонкий голос. «Не надо в лес». «Мыслим мы дальше уходить в нужно, ведун!» — издалека крикнул я вор. «Близко слишком от тварей лесных». «Ни к чему, волх!» — так же громко ответил Середин. «Криксы за пределы болота не выбираются. Кого на топях поймают, того и рвут. А коли сухо, таких даже на шаг не выманишь». Храмовые воины переглянулись. Тихо переговорили меж собой. Тут Чеслав заметил телеги, вскочил, перебежал к Желане и крепко ее обнял, гладя по голове. «Опять же, может, еще кто прорвется?» — добавил Олег. «Помощь понадобится, может. Нехорошо их так бросить, люди все-таки». «Ладно, здесь ночуем», — согласился служитель Святовита, подходя ближе. «Так стало быть, с такими тварями ты и борешься?» «Есть такое дело», — пожал плечами Середин. «А как же ты управляешься с этакими чудищами?» «Легко. Не выносят они сухости и солнца дневного. Ловить их на болоте, вытаскивать на берег, ловишь, вытаскиваешь, и так, пока всех не перехватаешь. Или пока они тебя не сцапают. Только редко люди от крикс просят избавить. Они хоть твари и злобные, но мало кому досаждают. За болото, как я уже поминал, не выходят. Днем тоже не появляются. А жилья люди, известно, среди вязей не рубят. Так что и хлопот от крикс никаких. Но разве только застрял в утопии до темноты? Но тут уж сам виноват. «Ничего себе! Днем не появляется!» — возмутился один из ратников с окровавленным рукавом рубахи. «Вон, на закат посмотри! Ярило только земли коснулся!» «Мужики деревенские за сокровищами зачарованными не бегают!» — скривился Олег. «Оттого и хлопот таких у них нет!» Встряхнул кто-то крикс, заставил раньше времени высунуться. Колдует против нас кто-то. «Ты, видно, и колдуешь. Глянь, всего сотня, без малого, мимо болотной нежити прорвалась. А чародей и вовсе один. Ты...» «Что я, по-твоему, сам на себе крикс насылать стану?» «А ты глянь на себя. Ни единой царапины». «Сила не в колдовстве, а в мастерстве», — выпрямился Середин. «Меня редко кому поцарапать удается. А ли попробовать желаешь?» «Посмотрим», — буркнул воин. «Может, и попробую. Рука только заживет». «Посмотрим», — согласился ведун и отвернулся к девушкам. «Давайте распрягать, ужинать да спать. Меня на стражу опять рано поднимут. Выспаться хочу». Со стороны леса затрубил рог. Все невольно повернулись на звук. Многие поднялись на ноги, пытаясь понять, что это значит. Вскоре послышались приглушенные крики, ржание, а спустя минут 10 на увал начали один за другим вылетать ратники на взмыленных конях. С мечами и щитами в руках, в блестящих от сала шлемах, в кольчугах, калантарях. На многих лошадях имелись кровавые потеки, а то и вовсе широкие раны, в которых пульсировало живое мясо. Впрочем, кровь текла и у некоторых воинов. А рваных в клочья плащей, рукавов, сапог и штанин было и вовсе не счесть. Десяток, другой, полусотня, еще. Рать галопом вылетала из-за пологого взгорка непрерывным потоком. Олег успел углядеть, среди прочих, Верею в вороненой байдане с какими-то лохмотьями за плечами и княжеского колдуна в волчьей шкуре. Но тут рядом с телегой неожиданно натянул поводья ратник с узкой черной бородой. Спешился, рванул шлем, довольно расхохотался. «Знаете же, и взаправду прорвались! Да ты глянь!» У человека с длинной бородой и пышными усами возраст определить трудно, но глаза воина блестели молодо, радостно и азартно. «Тьма их там, ан, прорвались!» «Что там на дороге?» — поинтересовался Олег. «Ужасти, что?» — расхохотался воин, хлопая себя по груди по бежевым кольчужным складкам. «Кровь, крик, вой! С первого раза запрудились, так нежить половину торфа с кровью и мясом смешала. А после назад все покатились. Там попытались сгинувших честь, да кто же разберет? Наше дело молодецкое. Али словали тризна, а все веселье. Многие спужались, повернули. Отказались по болоту идти и от клятвы отрекались. Ан и бояре многие повернули. А иные пришили, един раз живем. Все едино, мары ледяной никто не минует. Броню надели, да вперед, на скаку. Мыслю, сотен пять пошло с нами. Где мои-то? Много полегло. Первых не сочли, ведун. Отмахнулся тяжело дышащий воин. А броню нашу нежить зубы-то обломала. Ни единого, чтобы падал, не углядел. Однако мыслю мог-то и упасть. Разгневался я лихо, вперед вырвался. А, вот мои. Эй, Бренко, Жирята, здесь он я. Дружинник побежал за своими соратниками, а Середин, отступив за повозки, чтобы не сбились с ног, стал провожать прибывающих глазами. Поток быстро иссякал. Теперь всадники выезжали уже не полным галопом, а тяжелым шагом. Многие вовсе выбирались пешими, и все до единого были с головы до ног залиты кровью. Пара покачивающихся дружинников, что выбрели на гребень увала и бессильно уселись при виде лагеря, привалившись плечами друг к другу, и все закончилось. Больше никого из отставших и раненых крикс из болота не выпустили. «Как же мы назад выбираться станем, боярин?» — бесшумно подкравшись, шепотом спросила Дарамила. «Нам бы туда доехать, милая!» — усмехнулся ведун. «А уж потом и обратном пути думать будем». «Далеко нам еще, не знаешь?» «Да кто же его знает?» — пожал плечами Олег. «Однако раз болото встретилось, значит, мы где-то в низине. Реки теперь часто встречаться будут. Глядишь, одну из них кровь ворона и опознают. Давай спать, утро вечера мудренее». Новым днем почти все воины надели доспехи, привесили к лукам седла палицы и шестоперы, напялили остроконечные шеломы. Олег, покачав в руках подаренную князем Владимиром крытую бархатом бриганту, убрал ее обратно во вьюг. Вряд ли колдун станет повторяться в своих уловках, тем более зная, что путники готовы к нападению. До сих пор он действовал неожиданно и оба раза едва не добился успеха. Только чудом вовремя проснулся Олег, когда в лагерь проникла Минди. И только чудом вчера вечером решилась на прорыв, отставшая от первой группы воины, и то не все. Рать уменьшилась втрое по сравнению с позавчерашним днем и почти в шестеро, если вспомнить огромное войско, собравшееся у святилища. Коли так и дальше пойдет, дней через пять и полусотни охотников за сокровищами не останется. «Будет что-то новое», — — оглядываясь, пробормотал Олег и потер примотанную к запястью тряпицу. — Не греется пока крест, не боится. — Чего молвишь, боярин? — повернула голову Дарамила. — Ничего, красавица, ты правь, правь, не то приключение прозеваешь. Ты ведь за ними из дома-то убежала. Кровь ворона вела Чеслава по самому краю широко раскинувшегося луга, алого от распустившихся тюльпанов. Справа от ратной колонны возвышался плотный, почти черный бор с высокими многовековыми соснами и густым молодым ельником, заполнившим все свободное место между стволами. За такой стеной можно армию спрятать, даже в двух шагах пройдя не заметишь. Но у колдуна, что затесался в общей рати, если дружина и была, все равно шла в общих порядках. Вскоре после полудня лес резко ушел влево, подмигнув на прощание крохотным озерцом. По лугу тут и там начали появляться кустики, разрастаться, смыкаться, и уже часа через два путники оказались в плотных, но низких зарослях из березок, ивового кустарника и, как ни странно, светлых, пахнущих смолой елочек. Олег каждую минуту ждал, что уж теперь-то они точно застрянут. Но каким-то чудом проходы находились. То деревца слишком далеко друг от друга росли, то молоденькими оказывались и подламывались под днище воска. Временами на пути попадались прогалины, метров 10 шириной, в центре которых росли очень странные деревья. По коре и листьям некий гибрид между березой и липой. По толщине ствола ровесники князя Черного. Но самое странное, древья не росли в высоту, хотя ничего вроде этому не препятствовало. Толстые, с человеческую ляжку сучья тянулись над землей на высоте полуметра в разные стороны, на 5-10 шагов, осторожно растопырив ветки с листьями, словно боялись высунуться над другими кронами. Пару раз Олег даже слез с телеги, потрогал уродцев, посидел на сучьях, пощупал землю. Крест не грелся, специальных лунок для посадки явно никто не делал. Все как обычно. Просто из обыкновенных семян выросли мутанты, причем во множестве. «Если нам придется ночевать среди этой ерунды, — сообразил он, — то общий лагерь надо будет разбить на множество маленьких стоянок. Так и просится нападать и вырезать поодиночке». Но опасения Середина оказались напрасны. Еще до вечера боярин Чеслав вывел путников к речушке, шириной метров 50 с чистой прозрачной водой, песчаным дном и обрывистыми берегами. Правда, высотой метров 1,5, не больше. Он же первым спустился к воде, принялся черпать ее ладонью пить. Утолив жажду, выбрался и решительно направился к Жалане. Это означало привал. Его примеру последовали все остальные путники. Они пили, отмывались от успевшей засохнуть травянисто-кровавой жижи, просто очищались от пыли, грязи, от кровавых потеков вокруг забинтованных ран. Лагерь вытянулся почти на 0,5 км вдоль реки. Кое-где у самой кромки воды поднимались редкие деревца, но в большинстве заросли отстояли от нее метров на 20, словно линейкой кто отмерял. Чуя, чем пахнет дело, Олег наскоро полоснул сапоги. Крест на руке неожиданно запульсировал, возможно, учуяв кого-то из мавок или русалок. Потом прихватил топорик, направился в заросли и сумел таки среди тонких молодых деревцев набрать охапку какого-никакого хвороста. Причем Некоторые сучья были даже толще его руки. Наградой стала горячая перловая каша, щедро заправленная сушеным мясом. На этот раз из его старых запасов. И кисленький, чуть розоватый отвар из шиповника, который Дарамила подсластила медом. Остатки каши, но уже холодные, были и на завтрак. Хотя теперь она казалась не ароматной и рассыпчатой, а липкой и сальной. Вячеслав бодро двинулся вниз по реке. Но уже через полторы версты неожиданно вернулся к Желане, затоптался рядом. — Ты чего, милый мой? — обняла его девушка. Минутой спустя боярин опять двинулся вперед, но как-то неуверенно, постоянно оборачиваясь на свою защитницу, пока, наконец, не споткнулся, вывернув из земли что-то серое, овальное. Вскочил, двинулся дальше. Однако один из храмовых воинов предмет подобрал, повертел перед собой, добежал до реки, сполоснул и, выбравшись обратно на берег, вскинул над головой. Рать взорвалась радостными криками. Это был череп. — Что гомонят-то? — закрутила головой Дарамила. — Это значит, что здесь были люди. И не просто были, а сеча кровавая случилась. Али еще чего, раз уж кто-то без тризны остался. Может, не всех собрали. А может, сил не осталось, вот и побросали чужаков. Заметив невдалеке белую палочку, Олег спрыгнул, присел, развинул траву. Кость берцовая. Чего там, боярин? Да звери, видать, кости растащили. Без особой уверенности ответил Олег. Он вернулся на облачок, нашел косуху и, несмотря на теплынь, накинул ее на плечи. Проверил, как вылезает кистень, и выпустил его петлю наружу. — Ты чего, боярин Олег? — забеспокоилась девушка. — Примету одну вспомнил. Ведун теперь больше смотрел не по сторонам, а под ноги, а потому очень скоро заметил то, что и ожидал. Сразу несколько серых проплешин среди осоки. Он слез с телеги, поводил по траве ногой, глядя на кости. — Что ты там выглядел, ведун? — поинтересовался один из ехавших за телегами ратников. — Еще два черепа. Видать, тут князь черный с казарами явился, коли столько покойников разбросано. Бестолочь ты, глядя через прибрежную осоку на воду, ответил Олег. В реки смородина завелась уродина, и ну от той родины в родину текать. Сказывали люди, у реки заговоренные кости грудами валяются, а мы уже третьи кости находим. «Помыслил ведун, смородина река это, расхохотался дружинник. «Так ведь та река за смолу горящую так названа, а здесь же вода сладкая да холодная. Но-но, милая!» Он опустил лошадь к реке, заставил спрыгнуть на песчаную отмель, наклонился прямо с седла, зачерпнул воды и поднес ко рту. «Разве это смола, ведун?» Путь, попробуй. Если это рубеж заговоренный, негромко предупредил Олег, то попить тебе река даст, заговор воду не бережет, но вот переправиться через русло он тебе не позволит. Да как же не позволит, а здесь же мелко, все дно насквозь видать. Воин потянул правый повод, поворачивая коня поперек реки. Пнул его пятками и... В тот же миг вокруг несчастного взревел огненный смерч. Вверх полетели крупные куски пепла. Выстрелил, как хвост улетающей ракеты, сизый дымок. И человека не стало вместе с лошадью. Над берегом пополз приторный запах свежей хвои. — Нашли, — сглотнул Середин. — Только, сдается мне, силы своей заклятия почему-то не потеряла. Подбежали храмовые воины, замерли на краю берега. Что это было, ведун? А угадай с трех раз, мудрый я вор. Но мы же пили из нее вчера. Я помню, кивнул Олег. Однако заговор не обязан делать реку смоляной навсегда. Скорее он превращает ее в огненную смородину, неодолимый рубеж меж явью и навью, лишь когда кто-то пытается реку перейти. Ты уверен? Середин перевел взгляд на Чеслава, что уже опять стоял рядом с Желанной, крепко держа ее за руку. Пожал плечами. Голову на отсечении не дам. Надо Калинов мост искать. Если это та река, то и мост быть должен. Дальше поехали. Туда, куда Чеслава кровь ворона тянула. Войско молча тронулось дальше, вниз по течению. Весть о том, что они добрались до цели своего пути, должна была обрадовать многих. Однако зрелище исчезающего в огненном сполохе товарища не очень-то навевало веселье. Стало понятно, что так просто сокровища князя Черного в руки не дадутся. Впереди послышался легкий хруст, испуганный возглас. «Смотрите!» Это копыто коня раздробило тонкие кости предплечья, лежавшие на пути колонны. «Еще одни!» Человеческие кости попадались все чаще. Между ними начали встречаться обломки мечей, сломанные луки, ржавые лохмотья кольчуг, прогнившие насквозь шеломы. Все труднее было коням находить место, куда поставить копыта, и в воздухе слышался непрерывный хруст. Река повернула вправо, но стена молодого леска продолжала тянуться на юго-восток по прямой. С облучка различался блеск воды, где-то в полукилометре впереди. Значит, описав широкую петлю, река возвращалась обратно, образуя широкий мыс. Мыс совершенно белый, словно забывший о том, что зима давно ушла. Но только землю покрывал отнюдь не снег. Толстым слоем ее устилали человеческие костяки, лежащие один поверх другого, черепа, ребра, позвонки, кости рук и ног. Передовые ратники натянули поводья, не решаясь скакать прямо, по останкам. Дарамила тоже остановила телегу. Олег слез, пошел вперед. «Видать, здесь бились», — уважительно снял с головы шлем дружинник в богатых доспехах. «А может, и боярин. Остальные воины были вооружены попроще». «А может, и нет», — покачал головой Середин. «Может, до нас еще кто к реке Смородине и княжескому кладу дорогу проведал? Да так здесь и остался». А может, и не единожды рати сюда за сокровищами приходили? Эх, где наша не пропадала? Осторожно ступая, ведун двинулся вперед к огромному гранитному валуну, заметно выпирающему вверх на самом берегу. Совсем наступать на останки не получалось. Протискивая ногу между костями, что наверху, Олег чаще всего ощущал под ступней другие, лежащие ниже. Даже зелень, что, стремясь к солнцу, способна преодолеть любые преграды, и та лишь в отдельных местах ухитрялась высунуть кончики листьев и слабенькие бутоны над страшным мертвенным ковром. Здесь не было привычного жужжания пчел, мух и шмелей, не стрекотали кузнечики, не шелестела трава, лишь ветер зловеще по-змеиному шипел, просачиваясь между ребрами и черепами. Однако примотанный к запястью крест пока молчал. Прочим угрозам взяться было неоткуда, и Середин продолжал упорно пробираться вперед. Вскоре к шипению ветра добавился приглушенный рев, похожий на шум водопада. Воздух пахнул свежестью. Ведун даже остановился и огляделся еще раз. Вдруг пропасть близкую не заметил. Потом сделал последние 5 шагов, ступил ногой на камень. И тут же крест, упреждающий, прижег кожу, распознавая присутствие некоего колдовства. Решив понапрасну не рисковать, ведун отступил, обошел камень сбоку и увидел, что на том берегу возвышается очень похожая гранитная махина. 2 могучих исполина разделяло всего несколько метров. Зажата между ними река бурлила и ревела, прорываясь вперед. Над ней висело облако пара, расцвеченное сразу несколькими яркими радугами. 3-й камень лежал сверху, точно распорка, что удерживала валуны от падения друг на друга. Но он видом не отличался от классического клина. Треугольник острием вниз, основанием кверху. Пожалуй, по нему можно будет даже пройти, как по мосту. «Не делал бы ты этого, Олег», — сам себе посоветовал ведун. «Тут без подвоха быть не может. Слишком уж все просто». Однако ноги сами понесли его на камень. Ну как удержишься, сделав такое открытие? Запястье обожгло, словно православный крест превратился в раскаленную до бела упаковку. В легкие ворвался холодный пар, поднимающийся от реки. В глазах заплясали радужные пятна. Но ведун все равно в несколько шагов забежал наверх валуна и замер. Перед ним лежала неизубренная и растрескавшаяся поверхность гранитной глыбы, ровная полоса красной меди, длиной не в 5, а самое меньшее в 50 метров и шириной примерно в 2 шага. Перила на мосту предусмотрены не были, но вокруг ураганные ветра не дули, да и опора на вид казалась вполне прочной. Раскачиваться не должна. «Великая Мара, прекрасная, справедливая и вездесущая, к тебе призываю, богиня вечности!» — наблизнул пересохшие губы Олег. «Не оставь своей милостью одного старого знакомца. Я клянусь возносить тебе хвалу 5 раз на дню до самой новой весны. Ну, 3 смертям не бывать!» Но он ступил на мост, стараясь держаться самой середины и передвигаясь крохотными шажочками. Еще чуть-чуть, еще, еще. Это еще что? Олег вдруг понял, что мост стал уже, причем заметно, 2 раза. Он немного поколебался, сделал еще 2 шага, и опять мост сузился. От края до края оставалось не больше локтя. Ква! Ведун оценил оставшиеся до противоположного берега расстояния и понял, что такими темпами ширины моста хватит от силы до середины пути. Он колебался не больше 2 секунды, но когда двинулся назад, то осознал, что края медной ленты сдвинулись еще на 10 сантиметров. Электрическая сила середин частыми шажками начал пятиться к спасительному валуну. А Калинов мост меж тем уменьшился до ширины ступни, потом превратился в полоску не больше 2 пальцев. Ведун замер, думая уже не о том, как убежать, а лишь как удержать равновесие. Мост сделался толщиной в нить, но, похоже, продолжал утончаться. «Как по лезвию меча», — внезапно вспомнил Олег. «Ноги и вправду начали ощущать сквозь мягкую кожаную подошву сапог давление тонкой неподвижной нити. А может, уже и не через подошву, может, острие моста прорезало ее насквозь и теперь впилось в ноги. У ведуна появилось сильное желание посмотреть вниз, не капает ли кровь. Но он понимал, что при первом же колыхании потеряет равновесие и рухнет вниз. Прохладный бурлящий поток, во все поглощающий нестерпимый жар зачарованной смоляной реки. «Мара!» — прекраснейшая из богинь милости. Ты начинаешь злоупотреблять моим отношением к тебе, ведун. В этот раз стройная белокожая богиня смерти явилась с распущенными волосами и в легкой тунике, свободно не спадающей с плеч. Глубоко посаженные черные глаза смотрели с усталостью, неожиданной для древней бессмертной богини. «Может быть, с моей милостью ты надеешься и вовсе избежать перехода на дальний берег?» «На твою справедливость уповаю, великая!» Боясь даже дохнуть, ответил Олег. «Справедливость требует, чтобы каждый смертный сам заботился о долготе своего века». Ступая по невидимой нити легко, словно по широкому лугу, подошла женщина. «Но коли забыть про честность?» Она с улыбкой склонила на бок голову. «Тогда я могу позволить себе и некоторые слабости». «Все в твоей власти, прекрасная!» Ведун качнулся и ощутил, как пробивший его пот покатился крупными каплями, и тут же начал заливать глаза, скатываться на губы. Ужасно зачесалась спина. Олег вроде бы поймал равновесие, но почти сразу его качнуло в другую сторону, и он начал медленно, но неуклонно заваливаться вправо, несмотря на все попытки восстановить баланс взмахами рук. — Ну, давай же чашу, великая, к тебе иду. — Успеется. Ледяная богиня раскрыла ладонь, но вместо кубка на этот раз в ней возник посох. — Я слышала твой зарок. Посмотрим, как честно ты станешь его выполнять. Посох взревел дурным голосом и загнулся, как змея, стремительно выпрямился и врезался Олегу в грудь. От страшного удара ведун взмыл в воздух, несколько раз перевернулся через голову и с высоты в несколько метров рухнул спиной на высохшие кости. В глазах плыли круги, грудная клетка была точно раздавлена в мелкую труху. Легкие отказывались вдыхать и выдыхать воздух. «Ты как, ведун?» Среди кругов Середин с трудом различил лицо храмового воина Явора. «Ты жив? Что с тобой, ведун? Скажи что-нибудь. Ты цел? Что болит?» «Ты же мне воин!» — показался рядом веселый дружинник, что хвалился удачным переходом через болото с криксами. «С камня, как детятка годовалый, скатился! Ай да, за мной, ребята! Вон он, берег, с охроном княжеским!» «И переправа, по которой они огненную реку переходили?» «Нет!» — попытался крикнуть Олег, вскинуть руку, но из груди вырвался только слабый хрип, а руку из-за резкой боли в груди поднять не удалось. Ему осталось только смотреть из-под руки волхва, как пятеро удальцов поднимаются на валун, бегут вперед, но продвигаются почему-то медленно, очень медленно. Двое задних развернулись назад, их лица исказило гримаса ужаса. Ратники замахали руками, а потом, без видимых причин, один за другим попрыгали вниз в воду. Пять ярких всполохов и запах свежей хвои возвестили о том, что река Смородина приняла и эту жертву. «Боярин!» — рухнула рядом на колени Дарамила и принялась царапать лицо ногтями. «Боярин, сокол ты мой ясный, сердечко мое единственная радость ненаглядная. Да как же это так? Да на кого же ты меня покинул? Как же я без тебя? Как же я тебя отпустила?» «Хватит уродоваться!» Поднатужившись, прохрипел Олег. «Живой я, живой!» «Живой?» — отпрянула девушка. «Живой?» Она сорвала с головы платок, вцепилась пальцами в волосы и с восторгом завопила. «Живой!» «Ну-ка, отойди, несчастная!» — решительно отстранил ее Явор. «Сказывай, ведун, где болит? Что?» «Грудь!» «А ну, помоги, красавица!» Жрец Святовита расстегнул Олегу пояс, задрал рубаху и изумленно присвистнул. «Ничего себе, синячок! Ты же на спину падал, ведун! Откуда?» «Ай, все равно не поверишь!» — прикрыл глаза Середин. «Лежи тихо, целить стану!» Олег ощутил на груди прохладные руки боевого волхва, напрягся, ожидая новой боли. Однако ничего не происходило. Минута за минутой теплеющие ладони то чуть нажимали на место удара, то ослабляли нажим, пока ведун вдруг не понял, что боли больше нет, исчезла. «Как ты это сделал?» Приподнявшись на локте, Середин восхищение ощупал грудь. «А как ты ворона от смерти удерживал?» «Ну, так», — пошевелил пальцами в воздухе ведун, не зная, как вкратце на словах передать древнее искусство лечения внутренней энергии. «Думаешь, ты самый умный?» — усмехнулся в ответ Явор. «Сказывай лучше, что с тобой на мосту приключилось?» «А ты ничего не видел?» «Нет, ничего». «Тогда точно не поверишь». «Ты сказывай, сказывай, ведун, а после решим». «А если я скажу, что встретил там...» — Олег кивнул на валуны. «Саму богиню Мару, которая ударила меня посохом в грудь, да еще и обругала за плохое поведение». «Калинов мост — это путь в ее владение», — невозмутимо пожал плечами служитель Святовита. «Отчего же ей и не встретить гостя? Странно, токмо не приняла она тебя. Видать, грешник ты великий, коли даже смерть тебя не берет. Хотя, кто знает, может статься и милость это за дела твои благие. Наслышаны мы, как ты нежить по Руси изводишь. Дело славное, но долгое. Ну, верно, боги решили, рано тебе еще погибать». В вольном изложении Мара сказала: «На бога надейся, а сам не плашай». Середин наконец поднялся, отряхнул одежду, подобрал с земли пояс с оружием. Пришедшие за сокровищами князя Черного войска почти все толпилось у леска, лишь пара десятков самых отважных витязей рискнули выехать на усыпанный костями мыс, но и те к Калинову мосту, спалившему разом 5 человек, приближаться не решились. «Я так мыслю, Явор», — тихо высказался Середин. «Никуда заклятие с этих мест не пропало. Как было заколдованным, так и осталось. Никакого клада мы не получим. Может, просто назад повернуть?» «Разве все должно случаться сразу?» Так же тихо ответил храмовый воин. «Подождать надобно. А ну и тебе доля какая достанется». «Ты знаешь какой-то секрет?» Резко повернул к нему голову Олег. «Нет, не знаю. Но если здесь останешься ты и твои красавицы, боярин Чеслав станет вести себя спокойнее, сам понимаешь». «Какие вы все-таки корыстные!» — усмехнулся ведун. «А я думал, ты от всей души подружиться желаешь. Хороший ты парень, Явор. И к тому же за сегодняшний я твой должник. Пошли, юрту поставить попытаемся. Поможешь?» «Отчего не помочь?» — пожал плечами волху. «Только место нужно от костей расчистить. Нехорошо на мертвецах жить». «Вот именно, что уважать мертвых нужно», — — согласился Олег. — Поэтому на мысу я лагерь развивать не согласен. В кустах площадку расчищу. Так моей совести спокойнее. Когда-то Середин слышал, что кочевники ставят юрту за пару часов. У него с храмовыми воинами и двумя помощницами ушло на это полдня. И это при том, что волхвы, как оказалось, имели в всем деле некоторый опыт. Во всяком случае, после того, как Олег посрубал под корень весь кустарник, оставив ветви лежать, где росли, чтобы хоть какая подушка пол от земли отделяла, они сразу указали место, на которое нужно ставить дверь. А потом долго спорили, в каком направлении нужно выставлять решетки. По солнцу или против? Ведун задумываться о таком вопросе и в голову бы не пришло. Наконец мудрецы решили, что самое правильное — ставить дом по коловороту. Начали носить и связывать сетки каркаса из тонких речек. Только на их монтирование ушло не меньше 2 часов. Потом нужно было связать и установить крышу, раскатать кошму на стены. Еще труднее оказалось выложить тяжелой двухслойной волочной кошмой крышу до самого верха. Зато в итоге получился теплый дом диаметром не меньше 7 метров, высланный красно-коричневыми коврами от стены до стены, ну, если и не везде в 2 слоя, то с изрядным нахлестом. На ковры, кстати, тоже немало времени ушло, хотя носили в 7 рук. Боярин Чеслав, посмотрев, чем занимается его покровительница, тоже присоединился к работе. — Ну что? — развел руками ведун после того, как в центре юрты, на месте будущего очага, были воткнуты 2 рогатки, а поверх положен железный прут. — Коли так уж складывается, уважаемые служители святовита, прошу разделить со мной кров в этой скромной обители. Без вашей помощи мне бы до зимы не управиться. Опять же, места тут для одного многовато. Чеслава от желаны не оторвать, а нам у него, как я помню, стражу надо бы нанести. Или, раз добрались до места, можно за него не опасаться? — За него можно и не бояться, — ответил Явор. — А вот самих себя сохранять не мешает. Как мыслишь? — Согласен, — пожал плечами Середин. — Тогда смотри. Вон та, дальняя от входа стена, — это священное место. Оно самое почетное и принадлежит тебе по праву. Справа от двери женская половина дома. Там они время проводят, посуду, шитье, тряпки складывают. Слева мужская половина. — Это почему? — перебил Олег. — По Божьим заветам. Истори так заведено. — А если мне захочется Дарамилу по голове погладить, что же мне на правую сторону и не зайти? — Почему? — засмеялся Явор. — Ведь дом-то весь твой. Ходи куда хочешь. — Тогда согласен, — кивнул Олег. — Несомненно, от богов заведено. «Темнеет!» — спохватился волхв. «Давай, ведун, мы за дровами пойдем, ты за водой. А девицы пусть пока посуду свою переносят, да обустраиваются». Снаружи прочие охотники за сокровищами, по примеру храмовых воинов, устраивались на стоянку. Палаток оказалось всего 2, и обе полотняные. Одну хозяин, как и Олег, спрятал в зарослях, вырубив для нее чистое место. Вторая белела у самого лесочка. Вокруг походных домов уже горели костры, простые дружинники, как обычно, ночевали под открытым небом. Впрочем, некоторые бояре тоже. Судя по тому, что войско разбилось на 8, пусть близко расположенных, но все-таки разных стоянок, которые насчитывали от 10 до 50 воинов, минимум 6 знатным путникам тоже предстояло ожидать удачи на потнике под потрепанной шкурой, глядя на чистое небо и молясь, чтобы с него как можно дольше не полился дождь. Три такие стоянки жгли костры, все-таки на мысу, там, где было просторно, где ветер сдувал комаров, а из-под ивовых корней не могла выползти черная лесная гадюка. Может, и правильно, но все ж таки не по совести. Да ладно, не мне судить, — отогнал нехорошие мысли Олег и двинулся к реке. Присев на берегу на корточки, почти с минуту колебался, из памяти еще не выветрились огненные столбы, пожравшие в течение дня шестерых человек. Потом решительно погрузил в воду кожаный бурдюк. Тот забулькал, поверхности, распугивая мальков, устремилась череда пузырей. Фуф, ну, коли так, будем сегодня с сытным и горячим ужином. В комнате потрескивал телевизор, показывая приключения рисованных белок. За окном подмигивала неоновая реклама. Середин полулежал в своем любимом кресле, изредка прикладываясь к бутылке пива. Другая рука свешивалась через подлокотник вниз. Там на коленях стояла Верея и целовала его запястье. Причем все время в одно и то же место. Туда, где обычно был примотан серебряный православный крест. «Как же я это чувствую!» — вдруг удивился Олег. «У меня же на руке толстая повязка». Подумал и проснулся. Вокруг царили тишина и покой. В центральном отверстии на крыше поблескивали звезды, тихо посапывали соседи по походному дому. И все же, почему начал разогреваться крест? Храмовые воины не в счет, к теплу от их близости он уже привык и воспринимал его как нечто обычное. Ведун поднялся, прошел к дверям юрты, приоткрыл полог. На улице слышался тихий шелест. В лагере на малу мелькали какие-то тени. Тени, теплый крестик. Электрическая сила! Олег метнулся к сапогам, торопливо их натянул, опоясался с саблей, подхватил щит. «Да вставайте же, нежить в лагере! Тревога!» «Тревога!» — снова закричал он, выбегая наружу. «Вставайте, нежить!» Впереди, размахивая особенно белыми в темноте костями, бежали к нему сразу три непонятные твари. Без крыльев. И то хорошо. Олег привычно прикрылся от нежити, что были левее щитом, без колебаний рванул правую поперек брюха, перебросил саблю и слева направо снес ей голову и плечо с рукой. Отскочил на пару шагов. Опять закрылся от левого противника, зарубил правого, еще отскочил, прибил последнего. — Ты где, ведун? — выскочили из юрты храмовые воины. — Кто нападает? Откуда? — Да кто же их разберет в темноте? — возмущенно рявкнул Середин. — Не наши, а наших бьют. С этим извечным кличем он ринулся вперед на мысок, где и шевелилось наибольшее число чужаков. Заработал в привычном темпе. Выпад щитом, чтобы поломать окантовкой кости, взмах сабли, выпад, взмах, выпад, взмах. Противники оказались не самыми опасными. С виду почти люди, причем безоружные. И лишь когда после удачного удара в живот нежити из нее выплеснулось полведра крови, ведун понял — болотники. Обычно они, конечно, только силы из человека вытягивают, но до кровопийства от этого один шаг, а повадки те же самые. Как и следовало ожидать, встретив отпор, болотники уползли обратно в реку. Но дело было уже сделано. Среди почти 100 человек, что устроились на мысу, в живых не осталось ни одного. На них сонных напали сразу с двух сторон. Убаюкали караульного, сон наслали, да и подкрались, без труда отрезав пути отхода. В темноте, с просонья, разве такую тихую опасность заметишь? Разве разберешься, что к чему, что делать и куда бежать? Да скорее большинство и вовсе не проснулись, незаметно перенесясь из мира сновидений в счастливой земли ледяной богини. «Линии защитные, надо бы вокруг лагерей рисовать», — мрачно подвел итог Середин, отойдя на залитый кровью мыс. «Целое войско колдунов, а так глупо попались. Теперь понятно, отчего перед Калиновым мостом кости в 4 слоя лежат».